Москва. Отцу гораздо лучше. И не тошнится, и голова не болит, не кружится. Только иногда мушки в глазах мешают. И спит лучше. А в тот день, как в бане ездили, он после обеда задремал за столом еще и спал без просыпу до утра. Это живая вода так помогла, кровь разогнала. Клин вечером приехал, узнал, что и поел хорошо, а теперь крепко почивает, не велел и будить, а только живчика в руке пощупал, как кровь в жилку потукивает. Велел только успокоительную микстуру давать, как раньше. Утром отец стал здоровый, хотел даже соловьёв купать, но мы ему не дали, а то опять голова закружится. Он на нас посерчал: «Много вас, докторов, закиснешь с вами!» А все-таки покорился. А через день слышим, вдруг из сеней кричит: «Оседлать Кавказку, на стройки ехать!» А тут как раз Клин и не дозволил, а то и лечить не станет. Отец даже обиделся на него: «И воздухом подышать не позволяете! Да я закисну! Я привык при делах, куча у меня делов!» А Клин и говорит: «Немножко спокою, а дела не уйдут. Можете поезжать на коляске, прогуляйте на один на другой часик. Только нельзя трясти. Ваши мозги не вошли в спокойствие от сотрясения». Снял с головы обвязку, совсем зажило. Если еще 2 недельки не будет кружиться в голове, можно и дела. А гости опять стали донимать, с выздоровлением поздравлять. Отец уж сердиться стал: «У меня от их трескотни опять голова закружится». И велел собираться всем на Воробьевку, воздухом подышать, чайку попить у Крынкина. От него с высоты всю Москву видать. Угощу вас клубникой паровой, крынкинской, оттуда и в Нескучный заедем, давно не был. Покажу вам одно местечко, любимое мое, а потом у чайниц чайку попьем и закусим. Гулять так гулять!» Послали к Егорову взять по записке, чего для гуляния полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармелад, лимончика. Сварили 2 десятка яиц вкрутую, да у чайниц возьмем печеных. Хорошо на воздухе печеное яичко съесть, буренькой совсем. С папашенькой на гулянье. Такая радость! В кои-то веки с ним, а то он все по делам, по рощам, а тут все вместе, на 2 пролетках, и Горкин с нами, отец без него теперь не может. Все одеваются по-майски, я в русской парусиновой рубашке, в елочках-петушках. Беру с собой кнутик со свисточком, всю дорогу буду свистеть, пока не надоем. У Крынкина встречают нас парадно. Сам Крынкин и все половые молодчики. Он ведет нас на чистую половину, на Голдарейку, у самого обрыва на высоте, откуда вся-то Москва как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громчей, чем в прошедшем году, когда мы с Горкиным ездили за березками по Троицу и заезжали сюда на Москву смотреть. «Господи, осветили, Сергей Иванович! А уж мы-то как горевали, узнамши там! Да как же так? Да с кем же нам жить-то будет, ежели такой человек и до смерти разбившись?» — кричит Крынкин, всплескивая, как в ужасе, руками, огромными, как оглобли. «Да ведь нонича правильные-то люди днем с огнем не найтить! Уж так возрадовались!» Василий Васильевич на медне завернул, кричит: «Выправился наш Сергей Иванович со студеной окачки, восстановился! Мы с ним сейчас махоньку мушку раздавили за Сергея Ивановича, быть здоровым! Да как же не выпить-то, са? Да к чему ж тогда вся эта канитель, мура, суетат, вся эта самая, съешли такой человек? И да разве, когда может Крынкин забыть, как вы его из низкого праха подняли, укрепили? Весь мой крынкинский рай заново перетряхнул на ваш кредитец. Могу теперь и самого хозяина, матушки Москвы нашей, его высокопревосходительство, генерала и губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова принять. Я им так и доложился. Ваше сиятельство, ежели б да не Сергей Иванович, да что тут толковать? Извольте на Москву матушку полюбоваться!» Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна Голдарейки, и через разноцветные стекла, голубые, пунцовые, золотые, Золотая Москва, всех лучше. Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит, широкие окна веет душистой свежестью, Москва рекой, раздольем далей. Говорят, сиренью это, с вербикой горьковатой, чем-то еще привольным. У меня воздух особый здесь, крынкинский, гремит Крынкин, а вот, пожалуйста, в июне месяце, но живой-то живой клубникой со всех полей огородов тянет, с Поддевичьего и все ко мне, а с Москва-реки раками живыми, а из куфни вареным, с, понятно, рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей, с растягайчиками, с... А чем подчивать приказать изволитесь? Как так ничем? Не обижайтесь, а так скажитесь. Степан Васильевич Крынкин, птичьего молока 7 минут. Для Сергея Ивановича с-под земли достанусь, однако я на море вытянусь. Он так гремит, не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть крынкинской паровой клубники удостоит опробовать. И вот несут на серебряном подносе, на кленовых листьях грудой веток спелой крупнющей клубники. Ну, красота! Сами их сиятельства князь Владимир Андреевич Долгоруков изволили хвалить, си шоколадными конфектами собственноручно угощались. Завсегда изволят ездить с конфектами. «И что ты, Крынкин, с жилеткой своей рубахой не расстаешься, — говорит отец. — Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься. Сергей Иванович, да разве мне сюртучок прибавит чести? Хыши в сюртучке, ну кто я? Все Воробьевский мужик-с. Вон господин Лентовский, природный барин. Они в поддевочке щеголяют, а все, видать, что барин. Папа и врагожа знают. На медне Иван Егорович Забелин были. Вот та счастливили! Извольте знать, он как, и книжечку их имеете про матушку Москву нашу. И я почитываю маненькс. Поглядели на меня и говорят: ты, Крынкин, слонофил! Самый сказать корень врезались. Да, говорю, достохвальный наш Иван Егорович, по вашему примеру, так слонофилом и останусь по гроб жизни. Потрепали по плечу. «И что ты, братец, в глаза пылишь, смеясь, — говорит отец, — изнаночку покажи-ка!» «Сергей Иванович! — кричит с флёсками руками Крынкин. — Ну, кажется, это соловечка ваша, как на вырез! Так в рамочку и просится, так и поставлю в рамочку и на стенку с...» Так они шутят и весело. И что же еще случилось? Отец смотрит на Москву долго-долго и вот так говорит сам с собой: а там Донской монастырь розовый, а вон Казанская наша, а тут Анилов, Симонов, Сухарева башня. Подходит Горкин и начинает оба показывать друг дружке, а Крынкин гудит над ними. Я сую между ними голову, смотрю на Москву и слушаю. «А Кремль-то наш, ах, хорош, — говорит отец, — Успенский, Архангельский. А где же Чудов? Что-то не различу. Панкратыч, Чудов разберешь? А как же, очень славутно отличаю. Розовеет-то, к Ивану Великому-то главки синие. Что за... Что-то не различу я. А раньше видал отчетливо. Мелькается чуть, или глаза ослабли. А вот Сергей Иванович, на Петров день пожаловать извольтесь. Так все увидите, — кричит Крынкин. Муха на Успенский села, и то разберетесь. Смеется Крынкин. В такую далищу муху видать. Но он, оказывается, взаправду это. Говорит, что один дошлый человек-газетчик присоветовал ему поставить на Голдарейке трубу, в какую на звезды глядят, считают. Сразу я смекнул. В самую-то он ведь точку попал. Во всей-то Москве слава загремит. У Крынкина на Воробьевке труба. В астроломы вот на звезды смотрят. И повалят Крынкину еще пуще. В астролом сказывает. На месте даже видит, как извозчики по мостовым катают. Выкрикивает он, хитро сощурив глаза. Да как же с... на Успенском-то муху не разобрать? Да не то что муху, а блоху на лысине у чудовского монаха различу. Поехал на Кузнецкий к самому Швабе. Бывает они у Крынкина. Пиво трехгорное уважают. Потолковали то се. Будет тебе труба, говорят. С кого 1,5, а с Крынкина за 500. Понятно, и Крынкиным уважение на пивке. Вот на самый на Петров день освещение трубы будет. И в ведомостях раззвонят. У меня все налажено. Хорошо, преосвященного. Стечение-то какое будет? Горкин говорит, что как ж так, преосвященного и в трактир. Этого не показано. Как так не показано? Вскрикивает Крынкин дребезгом, даже задрожало в стеклах. На святынь-то смотреть не показано. Да как ж так не показано? На звезды Господни смотрит трубу, а? Все от Господа, все науки для вразумления. Имназии освещают, коровник, закутку свиньям поставлю, освятят. Как ж трубу мне не осветят, ежели сквозь ее все святыни увидят, все кумполочки, крестики, памятник вон, чугун, великому поэту Пушкину будут освещать 8 числа июня, и обязательно преосвященный будет. Чугун осветят, а будет! И сам Шваби мне говорил, можно. В Остроломы что-то на меднись освещали, а громадную трубу на крышу ставили от него, с молитвом крапилом окропляли, и преосвященный был. Все говорят, что, пожалуй, и на Голдорейке можно трубу осветить, даже и с преосвященным, и Горкин даже. Отец все на Москву любуется.